Глава первая. Сыр в мышеловке. План сработал на 100%. Отягощенные драгметаллами корабли пошли в Нассау. Братья решили вернуться в столицу Эспаньолы, для чего на одной из шхун отправились на остров Гваделупа. После налета пиратов на Санто-Доминго в городе не осталось и серебряного дублона. Губернатор не сможет оплатить доставку извести и камней для строительства городских стен. Близнецы хотели узнать, как он выйдет из создавшегося положения, и если попросит кредит, предоставить заем под выгодные для себя проценты. На острове Гваделупа увидели реальный прогресс в реализации задуманных планов. Оба гарнизона занимались привычными военными делами. Строительство фортов и казарм уже позволяло представить окончательный вид укреплений. В обоих поселениях появились очертания площадей и улиц. Начались работы по закладке фундаментов для церквей. Зарождающиеся города получили названия Форт Александр и Форт Владимир. Первоначально близнецы даже не ассоциировали эти названия со своими именами, а поняв смысл, просто махнули рукой. Какая разница? Пусть будет так, не лучше и не хуже других. Карьеры по разборке камня и извести работали в полную силу. Со слов офицеров узнали, что строительство в устье Ориноко идет высокими темпами, а строительство новых фортов в Гайане плохо. «В какой Гайане?» – не понял Вова. «Так местные индейцы называют ваши земли между реками Ориноко и Амазонка. Гайана – интересное название, что оно означает? На языке аборигенов это «земля вод» в кавычках. Экспедиции действительно нашли множество водопадов, рек и озер, ответил командир гарнизона. Вам сообщили причину медленного строительства? Недостаток людей. Согласно с вашим распоряжением, индейцам дают абордажную саблю за каждую показанную золотоносную жилу. «Какая здесь взаимосвязь?» – возмущенно воскликнул Вова. «Или аборигены абордажными саблями убивают наших солдат?» «Что вы?» – замахал руками Дюнорбер. «Между гарнизонами и индейцами хорошие взаимоотношения. Отличные взаимоотношения и горы золота, а форты не строятся. Почему?» «Аборигены показали слишком много золотых жил. Отряды уходят на 400 километров вглубь континента». «Понятно. Пошлите письмо офицерам в Ориноко», — приказал Саша. «Пусть поделятся своими рабами с Гайаной». «Надо дать название заложенным там фортам», — вступил в разговор управляющий. «Назовите форт Выборг, форт Высоцк и Иван-город. У меня есть для вас важная информация». Командир гарнизона торжественно вскинул подбородок. «Два моих офицера обследовали окрестности вулкана. На южном склоне нашли залежи серы». «Молодцы!» Братья переглянулись. «Каждому офицеру по 10 дублонов наградных». «Почему каждому?» – удивился Дю Норбер. «В экспедицию ходили только двое. Остальные взяли на себя исполнение их обязанностей. На время обследования вулкана строительство городов и учеба солдат не прекращались», — объяснил Вова. — Вы правы. Спасибо за щедрое вознаграждение. Командир гарнизона поклонился. — Когда начнем копать серу? — Сначала надо закончить строительство и помочь новым городам. — Подождем год, затем определимся, — вздохнул Вова. — Залежи серы, а тем более серы вулканического происхождения, — это очень хорошая находка. Братья осмотрели образцы, которые по качеству превосходили аналог из Новой Испании. Неожиданная находка по чистоте являлась лучшей из всего, что они видели в Карибском море. Наконец пришел корабль из устья Амазонки. Под контролем управляющего его быстро загрузили камнем и бочками с известью для Санто-Доминго. Надо придумать станок для изготовления мешков. Глядя на феерию низвергающегося водопада, задумчиво произнес Саша. «Чего его придумывать? Пальмы есть, обычный ткацкий станок, и джутовые мешки готовы», — отмахнулся брат. «А зачем тебе мешки? Скоро потребуется много мешков. Мы же начинаем выращивать кофе и какао». «Не дури. Сначала придется внести изменения в конструкцию кораблей. Нынешние кораблестроительные идеи рассчитаны на перевозку грузов в бочках». «Эх, еще бы каменный уголь найти», — мечтательно продолжил Саша. «Хороший порох можно сделать». «Селитру надо», — отрезал Вова. «В Нассау уже наладил изготовление». «Во как! Рассказывай!» «Да все просто. Во всех наших трактирах и ресторанах поставили писсуары с отводом в сборник. Очищаем, перегоняем, выпариваем, а мелочная селитра готова». «Я все голову ломал. Как ты собрался делать без селитры бертолетову соль? Миномет задумал, но пока все очень туго. Надо найти специалиста по химии. В Испании стоит поискать. На сегодня это самая богатая страна, следовательно, в ней самая развитая наука», – назидательно заметил Вова. «В Санто-Доминго корабль из Гваделупы ошвартовался без задержек. Известь и камень считались срочным грузом. Корабли из форта Александр никогда не стояли в ожидании причала. В городе ничего не напоминало о недавнем набеге голландских солдат. На улицах текла обычная рутинная жизнь. К портовым складам тянулись вереницы повозок. Одни направлялись за инструментами для шахт и ферм, другие – за бочками с пшеницей, третьи везли к кораблям сахар. Все как всегда. Когда братья впервые увидели жизнь колоний, то удивились большому количеству испанских рабочих и крестьян. В их понятиях здесь должны работать только черные рабы да индейцы, а белые только командовать. На самом деле и на полях, и на шахтах черные и белые работали плечом к плечу. Губернатор радушно встретил братьев и сразу пригласил в жилую часть своего дворца. Это могло означать как личное расположение, так и неофициальность предстоящего разговора. «Вы же слышали об очередном разграблении моего города армией Нидерландов?» Без предисловий спросил губернатор. «В наших фортах только об этом и говорят». «Вы понесли большие потери?» – участливо спросил Саша. «Потери? Никаких потерь и никакого ущерба», – улыбнулся губернатор. «Но из города вывезено много золота и серебра. Жители лишились своего имущества». Братья не смогли скрыть своего удивления. «Ах вы об этом!» – Дон Оревало безразлично махнул рукой. «Жители понесли ущерб, здесь вы правы. Снова разграбили церковь. Лично для меня ущерба не было. Но ваш дом без мебели. Грабители вынесли гобелены и картины. Хранилище городского казначейства лишилось денег. В этом больше плюсов, чем минусов. Грабители не оставляют расписок. Я могу заявить королевскому казначею любую сумму». Губернатор заговорщически подмигнул. «К вам могут возникнуть претензии». «Город грабят 2 раза в год», — не отступал Саша. «Ко мне претензий не может быть. Я регулярно требую солдат и оружия, но мне не присылают». По всему было видно, что губернатор уверен в своей безнаказанности. «Почему? Города Эспаньолы регулярно подвергаются разграблению. Корабли попадают в руки к пиратам». «Неужели королю все безразлично?» Вова решил поддержать брата. «Потери короля не столь велики, мои запросы намного дороже. Неужели вы требуете больше золота и серебра, чем увез один корабль пиратов?» Услышав эти слова, губернатор засмеялся и ответил: «На Эспаньоле конкистадоров нет, но из всех шахт только 4 принадлежат королю. Остальные являются собственностью различных семей. Если это так, почему владельцы шахт не организуют защиту острова?» — продолжал допытываться Саша. «В Мадриде по этому поводу идет настоящая война. Одни ничего не теряют и не хотят нести лишние расходы. Другие теряют слишком много и не могут себе позволить новые расходы. Они вошли в комнату с видом на гавань, где губернатор предложил сесть на простые стулья. Другими словами, королю безразлично, а владельцы шахт не могут найти взаимоприемлемое решение. Не совсем так. В Испании налоги составляют только 2%. Король согласен взять под свою защиту новые территории, но при условии увеличения налога до 30%. Владельцы земель в Америке на это не соглашаются, подвел итог Саша. Конкистадоры вообще отказываются платить любые налоги. Вице-король Новой Испании контролирует только половину территории. Вторая половина считает себя независимой от Испании, уточнил Вова. Почти что так. Практически все население Новой Гранады не желает признавать над собой власть короля. Губернатор с улыбкой посмотрел на братьев. Почему Карл V допускает такую анархию? Ему выгодно. Не предпринимая никаких действий, он два раза в год получает эскадру кораблей с золотом и серебром. Но это не его золото, воскликнул Вова. За это золото конкистадоры вместо солдат получают из тюрем висельников и прочих преступников. На остальные деньги им привозят шелка и различные украшения, спокойно ответил губернатор. Нельзя выпускать на волю бандитов, они начнут грабить конкистадоров. Начнется междоусобная война. Братья пытались докопаться до истины в запутанных взаимоотношениях. Этого король и добивается. Он ждет. Конкистадоры сами должны попросить помощь и защиту. Дон Аревало назидательно поднял палец. «Вероятнее всего, конкистадоры предпочтут войну между собой», – не согласился Саша. «Таких примеров много, но обращений за помощью королю еще нет», – с раздражением ответил губернатор. «Спасибо, Дон Аревало. Вы объяснили важные для нас вопросы». Вова почтительно поклонился. Нарисованная картина покорения Америки совершенно не отвечала расхожему мнению. Из слов губернатора можно сделать только один вывод. Америку осваивает толпа авантюристов, а король просто ссыпает деньги в свой карман. Пора переходить к основному разговору. Внутренняя кухня взаимоотношений покорителей Америки и короны, конечно, интересная тема, но братья пришли с конкретной целью –